Глава восьмая. Граф Тюржи. Граф Тюржи II, сын Тюржи де Берне, того самого отважного авантюриста, который помогал Роберу Гюискару завоевать Кампанию, Каламбрию, а позднее всю Сицилию, стоял на зубчатой стене своего замка Сан-Северино. Он с недовольством взирал на холмистую и малонаселенную равнину, расстилавшуюся вокруг зелено-голубым пятном. Ему было невыразимо скучно. До слуха Тюржи время от времени доносилось жужжание спускаемой тетивы. Эти молодые оруженосцы усердно практиковались на стрельбище. В другой части двора четверо вспотевших краснолицых рыцарей наносили друг другу удары обтянутыми войлоком булавами. На верхнем ярусе южной башни замка появилась леди Алекс и две прислуживающие ей дамы. Они образовали колоритную группу, усевшись за работу над многоцветными коврами, предварительно натянутыми на огромные квадратные рамы длинноногими юнцами из числа придворной челяди. Придерживая руками юбки, леди рассаживались на трехногих табуретах, и яркие солнечные лучи высвечивали различные пятнышки и пятна на одеждах. Подозрительные темные тени проступали у них на шеях и возле ушей. Они исчезнут лишь поздней теплой весной, когда дамы смогут принять раз в полгода ванну в огромном деревянном чане. Время от времени молодая Алекс де Берне задумывалась над слухами о том, что в окрестностях Сан-Северино находятся какие-то руины, среди которых есть любопытные сооружения. Там, как гласило предание, древние римляне могли мыться не два или три раза в год, а почти каждый день. Не то чтобы Алекс в это верила. Каждому известно, что человеку вредно мыться чаще одного раза в месяц. Зажав в пальцах специальную иглу, Алекс взглянула на леди Бланш, довольно глупую, но милую молодую женщину, у отца которой было небольшое владение к востоку от Мальфи. Чего ради она таращит свои бараньи глаза на брата Алекс Робер? Отец все заметил, и ему это очень не понравилось. Если Бланш не изменит своего поведения, ее отошлют обратно в грязный маленький городишко, откуда она и прибыла. «О, Алекс!» — вздохнула Бланш, потягиваясь с кошачьей грацией. «Разве такой славный день не достоин быть воспетым твоим менестрелем?» Леди Эленор из Агригенцы, младшая из двух прислуживавших женщин, скорчив недовольную мину, все же поддержала это предложение, и на поиски музыканта отправили одного из слуг. В глубине души Алекс сознавала, что, как трубадур, бедняга Ален не был выдающимся артистом. Она никогда бы не стала поддерживать отца в его намерении держать при дворе этого юношу, но графиня Поликастро, их южная соседка, недавно обзавелась менестрелем. Чего же ради замку Сан-Северино отступать в тень перед меньшим графством? Алена стоит сохранить. Хоть пел он и неважно, но лучше плохой менестрель, чем никакой. Затем мысли леди Алекс обратились к Дрого из Четраро, другому соседу, который скоро станет гостем Сан-Северино. Дрого. Игла Алекс застыла над ковром, а ее гладкие и очень белые плечи покрылись гусиной кожей. Чем страшит ее встреча с ним? Дикий вепрь из Чераро, как его называли во всей округе, был известен своей храбростью и необузданностью, однако говорили также, что по отношению к понравившимся ему лицам он вел себя безукоризненно, его манеры просто очаровывали. Нет сомнения, что внушающий страх сосед заживо сдирал кожу со своих пленных врагов или подвешивал их за подбородок на железном крюке, вбитым в стену, обрекая на мучительную смерть. Но ведь почти каждый сеньор поступал так же или еще хуже. Возможно, размышляла молодая светловолосая девушка, которая вскоре вступала в свой 18-й год, им повезло, ведь Дрога и ее отец оба находятся в вассальной зависимости от герцога Боэмунда Таранского и потому не решаются вторгаться во владение друг друга. Менестрель, худосочный черноволосый юнец, одетый в тунику явно не по размеру, появился с заискивающей улыбкой на устах. Он ответил глубокий поклон дамам, а затем по сигналу леди Алекс уселся, установил лиру и начал петь. «К тебе, кто так красива и мила, чей лик светлее солнечного дня, взываю, о, взгляни же на меня!» Голос у бедного Алена был жалкий, даже хуже, чем у ее брата Робера, решила Алекс. В конце концов, ей не пришлось долго страдать. Едва Ален добрался до конца куплета, она жестом приказала ему замолчать. Подняв глаза, она увидела, что леди Элинор встала со стула, указывая на покрытую туманом долину Сан-Северино. «Кажется, констебль возвращается». С полувопросительной интонацией произнесла она. На торговой площади Сан-Северино появилась небольшая колонна вооруженных людей. Их шлемы и наконечники пик ярко отсвечивали на солнце. День был ясный, поэтому вскоре стали различимы цвета флажков, а тем более зеленый с желтым флаг сэра Тустена. «У тебя глаза, как у кречета», — рассмеялась Алекс, склоняясь над своей вышивкой. «Я надеялась, что первой увижу группу сэра Тустена». Вскоре остроглазая девушка из замка Агригенцу взволнованно воскликнула: «Алекс, вместе с людьми сэра Тустена едет женщина». «Женщина? Ты в этом уверена?» — переспросила Бланш. «Разве ты не видишь, как развивается ее юбка? Она едет между сэром Тустеном и каким-то странным рыцарем. Судя по всему, он высок и благороден», — излагала результаты своего наблюдения леди Элинор. Три женские накидки, голубая, желтая и темно-зеленая, затрепетали, когда их обладательницы перегнулись через парапет, а волосами дам, перевязанными у каждой двойной тесьмой, начал поигрывать ветер. «Какой высокий незнакомец и какой широкоплечий!» — заметила Алекс, рассеянно поправляя венок из серебряных листьев, охватывавший ее очень светлые волосы. Медленно в облаке желто-белой пыли кавалькада приближалась к надвратной башне Сан-Северино. «Брату Ардарикусу!» — воскликнула леди Бланш, — удалось убедить по крайней мере одного рыцаря предпринять странствие во имя Бога. Видите алый крест на плече незнакомца? Алекс де Берне ничего не ответила, ее внимание было сосредоточено на стройной женщине, которая с такой легкостью и изяществом держалась в седле. Кто же эта девушка с медно-рыжими волосами, такими же длинными, как ее белокурые локоны? Дочь графа Тюржи протяжно вздохнула и нахмурилась. Хорошо, если посланная Богом женщина не слишком красива. Алекс де Берне очень нравилась ее роль первой красавицы графства. Между тем Розамунда с тревогой всматривалась в квадратную серую башню замка Сан-Северино, выделявшуюся на фоне белых облаков, скользящих по лазурному небу. Бланш из Мальфи выглядела, конечно, неплохо, несмотря на свое глуповатое лунообразное лицо. Ее алый ротик был, пожалуй, слишком уж мал, глаза, правда, большие, но чересчур светлые, и к тому же она их все время таращила, глядя по сторонам. Черты лица у Элинор из Агригенцы, в общем, правильные, но ее телосложение, с точки зрения норманнов, было далеко от идеала. К тому же рот великоват, а брови, увы, сливаются в одну линию. Под массивной надвратной башней трубач сэра Тустена затрубил в рог, и эти звуки заставили рыцарей и ратников взяться за оружие. а на сторожевой башне в ответ было поднято красно-желтое знамя графа Тюржи. Подруги леди Алекс все еще смотрели с любопытством на прибывших, но сама она откинулась назад с внезапным предчувствием, что появление незнакомки усилит разлад и без того уже имеющий место в замке Сан-Северино. Губы Алекс недовольно сжались, и резкий вздох со свистом вырвался сквозь ее белые и ровные зубы. Девушка на лошади оказалась не просто привлекательной. Даже в клубах дорожной пыли, несмотря на бесформенное платье, надетое на ней, было ясно, что эта стройная и статная девушка очень красива.